Глава 25. Нужно уметь проигрывать. К этой мысли следует постепенно приучать всех своих противников. Алэр Сесиль Эл-Суани. За последние дни моя жизнь в очередной раз перевернулась с ног на голову. Но зато в ней появилось и солнце. Эль, моя Эль, вихрастое чудище, лихо правящее четверкой коней, оказалась девушкой. Поверить невозможно. Думаю, я даже знаю, кто она такая, но подожду, пока расскажет все сама. Мне не важно, что, как и я, из-за вельможного мерзавца она потеряла состояние. Правда, для себя я поставил цель вернуть, сколько удастся. Потому что звать любимую замуж, не имея возможности сделать ее счастливой и дать обеспеченную жизнь, недостойно мужчины. А кабан... Кабан как раз удачно подставился. Не стоило ему так пренебрегать мной после приезда из столицы. Сейчас я могу изображать обиду, а ему придется оправдываться. В этот раз я постараюсь его обыграть. Ну или хотя бы... отгрызь столько, сколько сумею. Кстати, подосланный стихоплет на малиновой подушке со мной распрощался. Подхватил зонтик и растворился в тумане. И то верно, сезон уже не тот, чтобы, сидя на земле, комфортно целыми днями баклуши бить. Сегодня утром Эрмит обнаружил во дворе очередной розовый веник с вложенной запиской. «Жестокая холодная богиня, не стану докучать тебе отныне». Примишь прощальный алых роз букет в ответ на ежедневное «нет-нет». О, да, неужели меня и впрямь оставят в покое? И больше не надо будет бегать кругами через черный ход и три переулка, чтобы выбраться из дома в город. Счастье-то какое! Но, кстати, с последними стихами Физаль расслабился и схалтурил. Слово «ежедневный» в высокопарный штиль, коим написан этот бред, решительно не вписывается. Впрочем, если сие в последний раз, прощу. И прощай, Физаль, чтоб нам с тобой больше никогда не встречаться. Но хоть бы распогодилось, тогда можно снова будет кататься с Тьери по парку. И пусть целоваться или держаться за руки мы не сможем, но будем видеть друг друга, сможем говорить. Эх, нет бы мне раньше обо всем догадаться, пока кабан праздновал в столице. Ведь мог бы, столько намеков было, но не додумался». Столько времени потерял. Ладно, займусь свежеванием кабана. Вчера я уже начал, кстати. Ульфи, мы не виделись целых 37 дней. И всхлипнул, будто сейчас заплачу. Вы совсем меня не любите. Интересно, что пока речь не идет о весомых тратах, кабан охотно играет в такие игры. Главное, не заиграться. Но мне нужна просто жизненно необходима какая-то стратегия. Вытягивая по одному браслетику в месяц, я скорее посидею от нервотрепки, чем выкуплю поместье. Через день все-таки распогодилось. Тучи унесло на восток, и даже показалось, что вернулось лето. Не такое жаркое, но солнечное, теплое и яркое. Отлично. Еду в парк. Эльма Тьери Эл-Сиран. К платьям фея явно приложила руку тетя Анель. Они и раньше были хороши, но сейчас добавился особенный шик и некая провокация. Сегодня Сесиль был в золотистом фае. Облако пышных юбок, обрамляющее лицо кружева и от ключиц до корсажа, состоящий из тоненьких ажурных ленточек вверх, под которым сияла белоснежная кожа. Все прилично, а с учетом высокого воротника даже строго, но все равно на грани. Привлекательнее, чем было бы просто открытое декольте. Очарованный кабан вился вокруг золотого чуда увесистой черной мухой, описывая круги и восьмерки. Фей похлопывал чуть раздвинутым веером по раскрытой ладони, что означало ожидание. «Ой, боюсь, дождется. Но хорошо, что мы едем за покупками, нужно поговорить». Кипарисы одинаково стойки, стройны и прекрасны и зимой, и летом. И будлея продолжает цвести, словно и не было ненастья последней недели. Мы сидели в коляске. Я уписывала купленные по пути арбузные цукаты, закусывая засахаренными орехами, а Сесиль аккуратно, стараясь не ронять крошки на юбку, поглощал пирожки с мясом. Идиллия и гармония. Да. Сесиль, а ты хочешь на мне жениться? Я же вроде сказал при леди Анель, что хочу. Только придется подождать, пока смогу снять юбку. А не снимай. Что не снимай? Юбку. Как? Вот так. Смотри, если я выйду за тебя так, как есть, то опекунство кончится. Только надо, чтоб сам кабан устроил этот брак. Ты еще скажи, что в приданое выпросишь мое поместье. Засмеялся Сесиль и осекся. Мы круглыми глазами уставились друг на друга. Вот оно! Но это выполнимо или как? Итак, начинаем разрабатывать поэтапный, хитрострашный план. Потом обсудим с тетей, она умная, или в логическую дыру ткнет, или чего заковыристое добавит. Обрабатывать кабана фей начал буквально на следующий день. Беседа происходила в гостиной, так что вышло частично ее подслушать из коридора. «Ваша светлость, я все понимаю. Я не настолько знатна и не так богата, чтобы стать вашей невестой. Ведь именно потому вы и отдалили меня от себя, не желая, чтобы я приезжала в особняк, пока тут гостят знатные особы. Нет-нет». Раскрытым менее чем на четверть веером фей сделал несколько резких взмахов, выдавая волнение. «Я вас не корю. Я умею реально смотреть на вещи. Так устроен этот мир». Фей замолк, качнув головой, прикоснулся платочком к глазам. «Ульфи, я действительно считаю тебя необыкновенным, но, наверное, нам не судьба быть вместе». Кабан аж подскочил от такого заявления. «Ну да, разориться для леди на дорогущее колье, серьги, браслет, брошь, а потом услышать «давай расстанемся». Да это кого угодно из себя выведет». Фей всхлипнул. «Пока я не видела тебя целых 37 дней, я думала, думала». Кабан снова плюхнулся на обитый бархатом стул и ожидающе уставился на фея. Тот молча, с тоской в честных синих глазах, моргал на кабана. «Ну, Сесиль, и к чему же ты пришла?» «Ваша светлость, я моложе вас почти в 3 раза, значит, смогу долго услаждать ваш взор и быть прелестной и достойной подругой». Вместо ответа на заданный вопрос заявил фей. Сомнение в голосе не звучало. «Но я хочу быть уверена в своем будущем, и что наши дети не станут изгоями, заклейменными обществом, как отверженные бесправные бастарды». «Дети!» Невероятно, но Сесиль умудрился покраснеть, а кимака в цвет. Интересно, о чем же он думал, чтобы добиться такого эффекта? Спрошу потом обязательно. Гравюры, что ли, стало вспоминает? «Ваша светлость, если лорд и леди долго вместе, то...» Фей не договорил и замолк, смущенно отгородившись веером от кабана. А тот будто был доволен, приосанился, крякнул. «Ну, фей!» «Вот я и подумала...» Снова заговорил Сесиль. «Что?» Наклонился к нему и прищурился кабан. «Для того, чтобы я могла быть с вами так долго, как вы пожелаете, и в то же время не беспокоилась о будущем, вы должны...» «Что?» «Выдать меня замуж?» Потупился фей и тут же снова вскинул голову. «Но так, чтобы муж меня не трогал, пальцем не прикасался. Лишь ты, Ульфи. Только старика не надо, они противные. Просто кого-нибудь, кто даст мне имя, небольшое обеспечение для наших детей и защиту от наветов». Ошарашенный кабан замер. «Эх, жаль, лица отсюда не видать!» «Замуж?» «Да, замуж. Я ведь понимаю, что вам в невесты, увы, не гожусь». Совсем поник фей и всхлипнул. «Но так мы смогли бы...» И замолчал. Кабан беседу не поддержал, но, судя по тому, что чешет нос, задумался. Потом, после длинной паузы, уставился на фея и изрек. «Интересно, могу ли я тебе верить?» «Ульфик, клянусь дворянской честью и своими предками, у меня никогда ничего не было ни с одним мужчиной». Чуть дрожащий, взволнованный голос фея звучал проникновенно и искренне. А то, что со мной, когда считал меня парнем, целовался, считается? Наверное, нет. Значит, и впрямь не было?» Кабан выпрямился и застыл неподвижно. «Угу, сейчас подсчитывает все за и против. С одной стороны, красавица-любовница, которая, вступив в брак, заведомо не станет надоедать с ненужной и неуместной женитьбой. Причем, если выдать за кого надо, то никуда и не сбежит. Но минусы тоже есть, и весомые. Нужно дать приданое и найти подходящего мужа». Сесиль поднялся, гибко потянулся и легко развернулся на каблуке так, чтобы юбки закружились шелестящим вихрем. Кокетливо поправил завитой золотистый локон. «Ульфи, я очень хочу быть с тобой. Обещай, что подумаешь над этим». И тут, словно по заказу, из глубины коридора послышались торопливые шаги. «О, горничная несет господам морс из шелковицы с розовыми лепестками!» Резво отклеилась от стены, у которой стояла скрытая портьерой. «Дай помогу, мне все равно туда». «Спасибо, Тьерри!» Пока расставляла стаканы и разливала морс, снова присевшийся Исиль, отвернувшись, кусал розовые губы и пристально изучал пол. А вот герцог с какого-то момента уставился на меня. Точнее, даже так. На меня – на Сесиль. На меня – на Сесиль. Ход мысли ясен. Только показывать мне этого не следует. Вроде как я понятия не имею, чего на меня таращится. Преданно вылупилась на кабана. «Ваша светлость, чего-нибудь еще изволите?» «Нет, пошел вон!» «Ну, а зачем так грубо? Ладно б я стакан ему на штаны опрокинула, а так за что?» Кланяясь, отступила в коридор. «Сейчас отнесу поднос и вернусь. Страшно интересно, как тут дальше дело обернется?» Но когда несколько минут спустя я примчалась с кухни, фея с кабаном в гостиной уже не было. «Ничего, скоро мне Сесиля домой отвозить, по пути все узнаю». Все узнать не вышло, потому что доклад уложился в два слова. «Думает скотина». Зато мы смогли пару минут подержаться за руки в каретном сарае.